Царь и Бог, простите малым. Царь и Бог, простите малым, слабым, глупым, грешным, шалым, в страшную воронку втянутым, обольщенным и обманутым. Царь и Бог, жестокой казнью не казните стеньку Разина. Царь, Господь тебе отплатит, с нас сиротских воплей хватит, хватит, хватит с нас покойников, царский сын, прости разбойнику, в отчий дом дороги разные, пощадите стеньку Разина, Разин, Разин, сказ твой сказан, красный зверь смирен и связан, зубья страшные поломаны, но за жизнь его, за темную, да за удаль несуразную, развяжите стеньку Разина, родина, исток и устье, радость снова пахнет Русью, просияйте очи тусклые, веселись, сердце русское, царь и Бог, для ради празднику отпустите стеньку Разина.